Обрадованный СБшник убегает по лестнице вверх. Попов смотрит ему вслед и качает головой. Ишь ты, забегали. А это кто такие, капитан? А я знаю. Они при верхах с нами и не общаются вовсе. В ту часть бункера мы не ходили. Как же, господская половина не для нас. Бункер? Интересно. А капитан их не любит. Да надо полагать, и не он один. Чего это у них такой бзик по поводу моей вооруженности? Я же не террорист какой. Да еще как в город вошли, прокурора областного чуть кондрашка не хватило. Как он увидел ополченцев ваших, да еще из ППС, так прямо зашелся. Мол, незаконное вооруженное формирование, да еще и с нештатным оружием. Можно подумать, если бы у них были калаши, он меньше бы переживал. Капитан хмыкает. Это точно. Да так же бы и разорялся. А тут еще тот ваш, который из совета с автоматом пришел. И водитель его тоже с оружием. Прокурора ваш вообще затрясло. Это он еще про танки не знает. Мелькнула у меня злорадная мысль. Глянул бы я тогда на его корчи. А вообще снова приходит мне в голову мысль. Странная компания. Ну, СОБР, понятно. Парни с опытом, наверняка тертые, добитые. Кого же еще брать в качестве вооруженной поддержки? Только вот с чинопочитанием у них того не очень-то. А с другой стороны, других-то где взять? А кто тут у них еще? Губернатор, прокурор, начальник СОБРа и кто следующий в этом списке? Чисто военных джипов не так уж и много, но это СОБРовские. Гражданских машин 6 штук. Ребята слегка ошиблись при подсчете. Зевнули они и мерседесовский автобус. Весьма вместительный, между нами говоря. Могут в этих машинах поместиться 30 человек? Легко. Размышления мои прерывают возвратившийся СБшник. Он сама любезность. Господин майор, пожалуйте за мной. Поднимаемся наверх. Проходя по коридору, замечаю в приоткрытых дверях светящиеся пятна мониторов. На столах стоят ноутбуки, а за столами сидят весьма недурственные девицы. Слышен уверенный мужской голос, что-то диктующий. По коридору, не обращая на нас никакого внимания, быстро пробегает высокий парень, несущий на руках поднос, уставленный пустыми тарелками. Подойдя к двери, откуда только что выскочил официант, мой провожатый осторожно стучит в нее костяшками пальцев. Звучащий за ней смех прерывается. «Да?» «Разрешите, Олег Петрович?» Заглядывает в комнату СБшник. «К вам майор Рыжов. По России». Прохожу в открытую дверь. За большим столом сидит здоровенный жаркоплечий мужик с ежиком седоватых волос на голове. Пиджак его висит на спинке стула. За приставным столом сидят еще несколько человек. Трофима я не вижу, и это сразу мне не нравится. — Ну, здорово, майор! — приподнимается из-за стола седовласый. — Будем знакомы. Губернатор этих краев, Поливанов Олег Петрович. И он протягивает мне руку. Майор Рыжов Сергей Николаевич, контрразведка, центральный аппарат. Нахожусь тут в связи с выполнением специального задания. — Ага, — кивает Поливанов. Указывает на сидящих рядом людей. Областной прокурор Левада Антон Викторович. Начальник областного УВД, генерал-майор полиции Горяинов Павел Анатольевич. Начальник СОБРа, подполковник Вашадзе Игорь Георгиевич. Вежливо наклоняю голову, здороваясь сразу со всеми. А вот это... Он голосом особо подчеркивает важность сказанного. мой заместитель по экономике Бажанов Артак Левонович. Невысокий мужичок, явно уроженец жарких мест. Одет хорошо, я бы даже сказал, очень хорошо. Очень приятно, киваю я головой. Хорошо, что вы тут все вместе. Проще разговаривать будет. Вот, кстати, оживляется Бажанов. Мне как раз надо доставить сюда продукты, а машины грузчиков недостаточно. Может быть, вы, господин майор, распорядитесь на этот счет? Мне нужно человек 20 грузчиков и 5 автомашин. Хрена себе, у него тут запасы. Интересно, где же он их заныкал? Не вопрос, соглашаюсь с ним. Вытаскивай из кармана рацию. Грач, на связи. 5 грузовиков и 20 человек грузчиков. Организуй к подъезду через 10 минут. Без оружия, встревает в разговор прокурор. Без оружия, как понял. 5 грузовиков и 20 человек без оружия. 10 минут выполняю. Сопровождение. Вопросительно смотрю на Бажанова. Он машет рукой. Тут все в городе, никуда ехать не надо. Без сопровождения. Контроль. Говорю в радиостанцию. Переключаю ее в режим голосовой активации, убираю громкость и убираю ее в карман. Теперь грач и все, кто с ним рядом, будут слышать наш разговор. В помещении наступает тишина. Вы чего-то от меня ждете, господа? Напрасно. Нет у меня желания с вами откровенничать. А уж рассыпаться в изъявлениях уважения и покорности... Тем более. Наконец нарушает тишину Поливанов. Господин майор, вы можете сейчас пояснить нам обстановку в городе? Охотно. Что вас интересует в первую очередь? Ну, вот совет этот ваш. Почему он вдруг возник и на каком основании? Ведь в городе имелись легитимные органы власти. В полном составе, дискредитировавший себя сотрудничеством с преступными элементами, совместно с ними осуществлявшие противоправные действия. Это доказано? С некоторым вызовом спрашивает прокурор. Нескольких тысяч свидетелей будет достаточно, осведомляюсь я. Только вот кто их опрашивать будет? Ну, у нас тут присутствует начальник следственного управления УВД и часть личного состава. Найдем, кому работать. Ага, подготовились, стало быть. Вот только к чему? Да без проблем, пожимаю плечами. Я сейчас распоряжусь и организую прибытие сюда свидетелей. Это можно сделать и позже, перебивает меня губернатор. А господин Кудрявцев где? Кто это такой? Ну, знаете ли, это глава администрации города. В гробу, надо полагать, если только кто-нибудь этим вопросом озаботился. То есть как? Он был одним из самых активных пособников преступных элементов. Но позвольте, снова возмущается прокурор. Назвать человека преступником может только суд. Он действительно дурак или Ваньку валяет? Он и назвал. Снова пожимаю я плечами. Вот уж не думал, что удачный побег из мест заключения заодно и амнистирует бежавшего. Что-то я среди бандитов никого из местного населения не встречал. Это если не считать чиновников из администрации города. Вот эти, да, почти в полном составе к ним присоединились. Но их тоже можно понять. Примиряюще произносит Поливанов. На них лежала ответственность за судьбы жителей города. Ну да, и поэтому они согнали их большую часть в лагеря. Наверное, чтобы было легче оказывать населению помощь. А господин Кудрявцев был настолько любезен, что согласился с расстрелом шахтного поселка из тяжелых минометов. Жаль, что я не имел возможности пообщаться с ним лично. Он бы у меня долго помирал. Я ведь в этом поселке был. Вы абсолютно в этом уверены? Это может быть клеветой на честного человека? В том, что по нам лупили из тяжелых минометов? Так тут даже с пьяну перепутать трудно. Да и есть живые свидетели из числа тех самих бандитов. Они видели, как он лично провожал отходившую колонну с минометами. Ну, бандиты, скептически поджимает губу начальник УВД. Они вам наговорят, разве можно им верить? У нас работают человек 20 из них, кстати, на руководящих должностях. В основном снабжение и устройство городского хозяйства. По сельскому хозяйству есть еще столько же. Вполне приличные люди, знаете ли. У меня сложилось впечатление, что большинство их дел было попросту сфабриковано кем-то с целью упрятать людей за решетку. Бажанов слегка оживляется. Знакомых найти хочет. Ну, хорошо. Нехотя соглашается губернатор. Разберемся и с этим. А сколько оружия находится в руках населения? И откуда оно взялось? Стволов 600, отвечаю я, разом уменьшив реальную цифру почти в 10 раз. Пистолеты и автоматы. А пулеметы? Есть и они. Только обычно домой их не уносят. Они, как правило, в штабах стоят. В автопарке тоже есть. Так у вас еще и техника всякая имеется. И где же вы столько набрали? В наших краях большие леса, цитирую я покойного генерала Лебедя. Они способны бесследно поглотить любое воинское формирование. Прокашливается губернатор. Надо же. Какие у меня леса интересные, не знал. И много там такого добра отыскалось? Не очень. Танковый полк со средствами усиления. Так, мелочи. Начальник СОБРа на глазах мрачнеет. По-видимому, он единственный из всех собравшихся понимает всю серьезность этого заявления. До остальных пока не дошло. «И кто же командует этим полком?» На полном серьезе спрашивает он. «Капитан Волков?» Губернатор вопросительно смотрит на начальника УВД. Но тот только плечами пожимает. Такого и офицер ему неизвестен. «А отчего же он с вами не пришел?» Снова поворачивается ко мне Поливанов. «Я же всех приглашал». «Так у него свой колхоз». Мне он не подчинен, у него и свои задачи имеются. А почему капитан командует полком? Так полк состоит из машин, взятых со складов длительного хранения, потому, наверное, и капитан. Полковника, надо полагать, под рукою не оказалось, да и экипажи, скорее всего, из запаса были призваны. Тогда кто же им, кто приказы отдает? Армия, надо полагать. Если у вас есть представители армии, то они в курсе должны быть. Нет, армейцев среди нас не имеется. Местный военком занят какими-то своими вопросами. Ага, и уже давно. Он сам и его немногочисленные сотрудники давно уже погибли до последнего патрона, отстреливаясь от озверелых бандюков. Видать, не вписывались они в схему светлого будущего, которую сейчас хотят реализовать эти ухари. Оттого и оставили военкома здесь, не забрав с собою в безопасный бункер. Ну и заодно сыграл военком в игру губернатора. Должен же быть среди новой власти хоть один геройский погибший на боевом посту. Видать, и главу администрации туда пророчили. Кабы не преждевременная смерть, так ему уже нашли бы мешок оправданий для его вынужденного сотрудничества с бандитами. Так сказать, боец невидимого фронта, героически трудившийся на боевом посту. Ага. В сортире его пост был. Там прятался, там же и подох. Чуял, падла, свои прегрешения. Оттого и отбивался так отчаянно. Палил напропалую из пистолета, пока патроны были. Но как же быть? Губернатор явно озадачен. Понятное дело, делить власть, да еще с военными, нафиг-нафиг? Не знаю. Могу передать ему ваше приглашение, если хотите. Разумеется, в любое время. На столе у начальника СОБРа пищит рация. Он поднимает ее. На связи. Прибыли грузовики и грузчики. Сейчас к вам придет специалист. Вместе с ним они поедут в указанное провожатым место. Присутствующие приободрились. Бажанов встал, коротко поклонился и вышел в коридор. ОФЦУ особой важности ценные указания давать пошел.